Подростки стали думать, что делать дальше. Сейчас это далось им проще, ведь я в течение месяца задавал этот вопрос, хотя внятного ответа не получил. Первым свалил Кидомару, обратным призывом в паучье логово. Мелкие твари уже давно звали своего брата зависнуть с ними. Говорит, что хочет пожить с ними всего пару месяцев, но я не вижу ничего плохого, если останется дольше. Показательный пример. Джирая. Половину жизни провел на жабьем болоте, при этом стал выдающимся шиноби и достойным человеком. После правды от Какаши появились сильные подозрения, что администрация Конохи запретила крестному взять опеку над Наруто. Сейчас, спасибо брату, Конохи обеспокоена положением главного оружия, поэтому не препятствует воссоединению. В любом случае, желаю Кидомару стать таким же легендарным шиноби, а также надеюсь, что пауки смогут с него выбить дурь, стать сильнее только для того, чтобы заслужить прощение Орочимару. Джираба решил продвигаться по карьерной лестнице звука. Как действующий шиноби, он сразу взял миссию в администрации. Планирует дорасти до ранга джонина и принести как можно больше денег и славы селению, чтобы Орочимару обратил на него внимание и простил. Да, ко мне отношение нейтральное, но немного в отрицательное значение. Показательно сбросил рюкзак с остатками провианта. Сказал, что лучше в пути новое купит. Как-то мстить мне не собирается. Отпускаю Джираба с благими намерениями. Может, с его талантами лет через 5 дослужится до лидера звука. Орочимару все равно, кто будет занимать эту должность официально. Его устраивает управлять истине. У братьев Сакана и Укана совсем все печально. У них слишком отталкивающая внешность, что на людях вообще появляться нельзя. Он, конечно, может спрятать вторую голову с помощью своего молекулярного генома, но это напряжение и долго так скрывать не получится. Поэтому все официальные миссии для него закрыты. Ни один клиент не захочет, чтобы его сопровождал двухголовый урод. Как рассказал Какаши, в Конохе некоторые клиенты сверху приплачивают к стандартному тарифу, чтобы их сопровождала миленькая кунайчи. Фу, еще одно подтверждение, что правильно покинул Конаху. Также у сиамских близнецов нет никаких родственников или разумных животных, что могли бы приютить. Их судьба интересует только Кабута. Фанатик молекулярного генома появился в идеальный момент отчаяния, чтобы предложить свою помощь. Подонок научился методам вербовки Орочимару. Забрал братьев к себе на службу, якобы за хорошее поведение замолвит слово перед Орочимару и тот простит их. Болваны с радостью убежали шестерить перед очкариком. Хаен, мне не нравится происходящее. Вообще-то я хотел заняться недугом братьев и нормально их разделить, без костылей и проклятой печати. Но сейчас я не способен на такое. Нужно будет навестить бесхребетного и напомнить, что я всегда где-то рядом, чтобы не смел пустить братьев на начинку для своего усиления. А ты что решила делать, Таюя? Возвращаю девушку из размышлений. Как воспользуешься своей свободой? Я долго думал об этом. К удивлению всех присутствующих, Таюя упала передо мной на колени, головой касается пола. Девушки с собакой не думали когда-то увидеть любительницу сквернословить в высшей форме прошения, тем более передо мной, после открытия правды. Один я сохраняю невозмутимость, ибо давно знаю, что будет дальше. Я больше ничего в жизни не умею, не выгоняйте. Прошу, позвольте стать вашим телохранителем, Саски-сама. Ты же знаешь, что Шаринган может определить ложь по лицевым мышцам. Поэтому упала на колени. Пытаешься скрыть истинные намерения, калейдоскоп ужаса закрутился в полную силу. Давление проклятых глаз усилилось на затылок моей жертвы. Таюя еще сильнее вжалась в пол, но это никак не помогло. Мне не нужно видеть твое лицо, чтобы понять, в какую игру пытаешься втянуть меня. Ты такая же, как остальные трое. Пытаешься вернуть расположение Орочимару, но считаешь себя хитрее остальных. Увидела, что я общаюсь на равных с твоим хозяином и решила через меня приблизиться. Убирайся, Таюя. Мне и одного змея хватает в окружении, его прихвостни мне не нужны. Я честна с вами, Саски-сама, говорит, не поднимая головы, боится взглянуть мне в глаза. Вот как, тогда ты будешь не против, если я сниму с тебя метку Орочимару. Холодные пальцы тыкают в клеймо на девичьей шее. Пальцами ощущаю ее дрожь, ее страх. Ты видела, что на мне такого нет. Орочимару не имеет надо мной власти. Я могу снять с тебя. Это несложно, я могу это сделать прямо сейчас. Достаточно прикоснуться, что я и делаю в этот момент. Розовые волосы на затылке под моим давлением встали дыбом. Ты же помнишь, что только 10% выживают при поставке проклятой печати. Как думаешь, Тайюэ, после того, как сбежишь от меня обратно к Орочимару, сможешь снова вытянуть счастливый билет? Будешь умирать в удушающей агонии перед ногами своего хозяина, как никому не нужный мусор. Прекрати. Спрыгнувшая с дивана Сакура начала обнимать дрожащую девушку. Ты что, не видишь? Ты ее пугаешь, Хаэн. Одна розововласка утешает на полу другую. Паккун, как плюшевый релакс, трется рядом. Смотрю на Карин, та только разводит руками. Смотрю на вернувшегося Какаши. Давай хоть ты меня не подведи. Не ждите от меня поддержки, юный мастер. Я всю жизнь провел за убийством людей и в такую ситуацию попадаю впервые. Вот если бы обсуждалось, какой стороной карандаша лучше убивать. Хаэн, я только хотел вывести обвиняемую на чистую воду, чтобы не врала мне, но опять перегнул палку. Смотрю на девушку, у той уже слезы на глазах. Я ведь не имею ничего против Тайюэ, но так получилось. Я не злюсь на вмешательство Сакуры, все-таки именно для таких ситуаций она нужна мне в первую очередь. Саша Бардо, странный образ другого мира помог принять мне решение. Слушай меня, Тайюэ, девушка нашла в себе смелость отреагировать на мои слова и даже посмотреть в глаза. Хорошо, я принимаю тебя на должность моего телохранителя. Все будет официально, с трудовым договором, графиком работы, зарплатой, системой штрафов. За неисполнение условий будешь уволена. Понятно? Да, Саски сама смотрит мне в глаза. Следующие слова она произносит от чистого сердца. Я не подведу вас, стану такой сильной, чтобы вам не было стыдно за меня. Я стану вашим щитом, Саски сама. Лучше бы так и было, Тайюэ, пока живешь здесь в гостевой комнате. Чуть позже Какаши принесет трудовой контракт. Большое спасибо, Саски сама. Под слезами появилась улыбка. Тайюэ искренне радуется, что ей позволили остаться, что мы не прогоняем. Сакура из-за спины Тайюэ показывает мне большой палец. ПФФ, как будто я сам не знаю, что хорош. Какаши так по-гоповски развел руки в стороны, что это можно перевести только как: нафига, пацан? Ну да, ветеран Шиноби уже давно оценил боевые навыки Тайюэ, и они на уровне кланового генина, то есть владеет парочкой специализированных техник, эти ее фантомные черви, но ничего уровнем выше, ни первых врат, ни стихийных преобразований, так еще и стиль ее совсем не защитный. Джироба больше подходит на роль телохранителя, может поставить стену из камня или банально принять удар на жир. Но самое важное, что я или вечно сопровождающий меня Какаши, намного сильнее и быстрее Тайюэ. Это нам надо ее защищать. Так зачем же я на самом деле нанял неподходящую для занимаемой должности кунайчи? Самому себе я могу признаться, из жалости. Пусть лучше будет под моим присмотром, чем в одиночку слоняется по всей деревне с вредными мыслями. Как бы заслужить признание Орочимару, а там посмотрим, может сдержит обещание и станет сильной, достойной должности моего телохранителя. Примечание автора. 1. Сцена из канона. Тайюэ реально с кулака запустила в полет оранжевого монстра. Точно Харуна покусали. 2. Эйс. Собака Бэтмена из комиксов 90-х. Охранял особняк и пещеру, а также несколько раз помог Брюсу справиться с силовыми проблемами, не выходя из образа плейбоя. Вы могли видеть Эйса в мультсериале «Бэтмен будущего». 3. У первого и второго легендарного монстра есть свои японские аналоги, но так как они слабо известны русскоязычным читателям, то в тексте используются более распространенные варианты. 4. Саша Бардо, телохранитель Брюса Уэйна. Авторы ввели картонную любовную линию и все испортили. Появилась в комиксах 2000-х и продержалась всего 20 выпусков, была тактично слита. С тех пор о ней стараются не вспоминать. Мне же понравилась идея нереализации. Телохранитель, что слабее защищаемого. Забавно, я провел параллель с Тайюэ, только убрал японутую любовь до гроба. Как видно, девушка пошла на службу из собственных соображений, а ГГ принял только из жалости. Посмотрим, что из этого выйдет. Если что, то это еще не пиринг. При всем уважении к персонажу, но Тайюэ не тянет на кошку. П.С. Прошу еще немного потерпеть анимешную атмосферу. Осталась еще одна глава, а потом начнется то, ради чего я вообще сел писать эту историю. Сумрачный гений и готический детектив. Глава 15. Конец. На следующий день в особняк проникла змейка. Паккун ее сразу вычислил своими острыми чувствами и погрыз как вражеского лазутчика. Надо будет сказать Какаши, чтобы приготовил мясо для защитника. Раздираемая змейка жалобно зашипела, что приползла с миром и посланием. Прибежавший на шум Какаши отчитал вторженца, покрытого собачьими слюнями, и порекомендовал в следующий раз заходить через двери, а не ползать между половицами. «Как скажете, дворецкий сан, о, Учиха-сан!» – оживился лазутчик при моем появлении. «Арачимару сама просил передать, что все готово. Он ждет вас в полночь на полигоне номер 3». «Понятно», – рассматриваю тонкую змейку, длинной не более 15 сантиметров. «И чем Арачимару будет с тобой расплачиваться за услуги курьера? Человеческими пальцами, или для тебя прокрутит человечину через мясорубку?» «Человечина», – забавно захлопал крохотными глазками. «Вы верно путаете меня с Монтасама, только он может выставить такие требования. Прошу вас не судить по всему роду из-за одного представителя. Допустим, так чем же Арачимару тебе платит? Для Арачимару сама бесплатно. Для меня честь служить такому великому человеку. Это чем же он заслужил у тебя уважение? Не только у меня, а у всех змей. Арачимару сама замечательный биолог, что помог поднять выживаемость новых змеек. За это весь наш вид в неоплатном долгу перед ним. Отпускаю лазутчика, собираюсь на прогулку и обдумываю услышанное. Оказывается, даже за помощь в выживании вида можно получить признание призывных зверей. Очень интересно. Также запоминаю информацию, что Арачимару может работать со змеями и не становиться человеческой мясорубкой, если только не будет призывать некого манту. Белый змей поднялся на несколько пунктов в моем рейтинге. Полигон номер 3 напоминает такой же в Конохе. Огромное зеленое поле. Все деревья и, тем более, жилые помещения остались далеко, чтобы не задело случайной техникой при тренировке шиноби. То, что надо для наших целей, тут уже ждет Арачимару с предвкушающей улыбочкой. Саскикун, посыльный не сказал, но подразумевалось, янтарные глаза мазнули по моему сопровождению. Что ты придешь один? Мне все равно, Какаши будет здесь. Арачимару больше ничего не сказал. Сейчас он не в том положении, чтобы качать права, а я не в том положении, чтобы пренебрегать помощью. Из всех я могу доверять только моему дворецкому, пора ему уже перестать отрицать свою роль в моей жизни. Остальные, если бы узнали, что мы планируем сейчас сделать, то непременно увязались бы с нами. Не стоит лишний раз рисковать их жизнями. Девочки верят, что мы пришли просто поговорить с Арачимару. Если Сакура и Карин сами не горят желанием лишний раз пересекаться с мерзким дядькой, то Таюя наоборот. Начало давить, что она телохранителей должна сопровождать всегда, сугубо в целях моей безопасности, разумеется. Пришлось приказать сидеть дома, а также добавить, что пока трудовой договор не подписан, она для меня никто. Страх быть выгнанной и остаться снова одной подействовал отрезвляюще. Может быть, мне удастся выгнать из нее ядовитую привязанность к незаслуживающему это Арачимару. Для защиты дома и моих гостей на помощь Паккуну были призваны другие из стаи. Не нравится мне, как бесхребетный очкарик косится на моего доктора. В случае опасности, говорящие животные хватают девочек и обратным призывом на собачьи луга. За свою службу ничего не требуют, кроме поиграть и почесать животик. Все же классные у Какаши компаньоны. Таюи здесь не будет. Я слышал, что она сейчас живет с тобой, поинтересовался Арачимару. А я поставил себе пометку в будущий особняк установить защиту от змей. Или ты не берешь гарем на мужские дела? Это очень мудро. Не воображай себе лишнее. Таюя нанята в качестве телохранителя. Ничего большего. Зачем нанимать ту, что уже доказала свою некомпетентность? Саскикун, ты не похож на человека, склонного к бесполезной сентиментальности. Не твое дело, игнорирую насмешливый взгляд. Кстати, твою остаточную волю я выдавил из печати, а эффект мутации оставил. Ты что? Лицо Арачимару перекосилось. Я ударил его по самолюбию ученого. Что слышал? Рычаг давления сломал, а полезное свойство оставил. Удивительно, что не выползла змейка с твоей личностью. Потому что ее там никогда не было. Твои аварийные сосуды не бесконечные, чтобы запихивать в каждого подопытного. Ты выбрал несколько особенных людей. Нужно всего лишь найти их всех и прихлопнуть одновременно, чтобы убить тебя окончательно. Один сосуд в Конохе я уже нашел. Шаринганом фиксирую. Как Арачимару побелел еще больше. Не думал, что это вообще возможно. Какаши вежливо покашливает. Хаен, опять я слишком увлекся с режимом запугивания. Ты что-то знаешь о разумных оленях? Я часто думаю о рожках Таюи, которые она скрывает под шапкой. Возможно, ее дальние предки долго жили с оленями, вот у девушки проявилась мутация. В отличие от мелких пауков, крупным оленям сложнее держать шпионскую сеть, поэтому они могут не знать о существовании своей сестры. Нужно их представить, все же иметь свой призыв очень классно. Нет, Саскикун, змеи не пересекаются с оленями. Какаши. Нет, юный мастер, собаки не дружат и не враждуют с оленями. Могут знать волки, но это не ко мне. Понятно, возвращаю внимание Карачимару. Ты говорил, что все готово. Где жертва? Змеи всегда держат слово, мой кровососущий друг. Апу, ко мне. Дернул за поводок. Нам предстала невероятно тупая обезьяна. Вырывает травинку, нюхает, засовывает в задницу, потом в рот. Иногда перед последним пунктом снова нюхает и выбрасывает. Процесс повторяется снова. Арачимару, я говорил, что для ритуала нужна жертва и я не потерплю невинных, но притащить умственно отсталую обезьяну. Я удивлен. Одна обезьяна отняла у меня руки. Другая вернет, усмехнулся Арачимару. Символично. Даже не хочу знать, где ты ее добыл, оборачиваюсь к дворецкому. Твоя очередь. Какаши ничего не говоря, как настоящий профессионал, приступил к работе. Забежал в лес, применил какую-то технику трещалки. От громких звуков взлетели все птицы, включая ворон. Кунай и молнии с пальцев прикончили их всех. Это что было? Удивленно смотрел ученый. Обязанность пугала разгонять ворон. Теперь можно начинать. Устанавливаю зрительный контакт с обезьяной. Сила проклятых глаз и моя воля моментально подчиняют слабый разум животного. Я вижу в ее глазах отпечаток шарингана. Она полностью в моей власти. Обезьяна, по моему приказу, надевает маску синигами и складывает нужные печати. Животное со способностью применять чакру, Арачимару хорошо потрудился. Ничего не происходит, хотя я вижу существенный отток чакры у моей куклы, значит призыв потустороннего выполнен. Кажется, синигами никак не реагирует на такое пренебрежительное отношение. По-моему, этот идиот вообще не способен на эмоции. Арачимару из архивов Узумаки выяснил, что синигами создали ни разу не Узумаки. Это неведомая сила, что существует дольше профессии ниндзя. Расспрашивать его бесполезно, все время молчит, он только готов сожрать душу за душу призывателя. Есть подозрение, что у синигами личности никакой нет, он просто принимает религиозную форму для облегчения нашего восприятия. Это просто инструмент или неизменная сила нашего мира, как река или воздух. Теперь заставляю марионетку вспороть себе брюхо ритуальным клинком. Обезьяньи кишки вываливаются на траву. На обед будет рагу из обезьяны, меланхолично произнес Какаши. Слышал, что мозги обезьяны очень вкусные с томатным соком. Я чувствую. Арачимару обхватил себя двумя руками. Они вернулись. Эта вечная агония наконец-то пропала. Как же хорошо. Я уже стал сомневаться, что эта боль меня когда-то отпустит. Ужасный белый змей радовался как ребенок, которому подарили игрушку. После рассказа Кьюби, как он каждую секунду своего заточения страдает, вечно перевариваясь в желудке синигами, я стал лучше понимать Арачимару. Возможно, теперь у него пропадут вспышки ярости и он станет адекватным. Маска упала с мертвой обезьяны, а потустороннее присутствие исчезло. Фух, я до последнего опасался, что синигами все же владеет крохами разума и не примет такую жертву, вместо этого рубанет меня. Для этого в запасе есть Карин. В плохом сценарии Какаши должен был мгновенно призвать собаку с моим доктором. Обошлось без лишней крови. Наверное. Что происходит? Могильный ужас выбил Арачимару из радостного состояния. Посреди поля начал образовываться шар крови. Труп обезьяны засосала в него и растворила вместе с костями. Шар втягивал в себя все. Мертвые птицы, камни, трава, люди. Быстро отступаем от затягивающего эффекта. А шар все растет и растет. Кьюби вернулся, прошептал я. Кожа покрывается мурашками. Мне знакомо это ощущение, когда сражался с Наруто. Но это в тысячу раз хуже. Несдерживаемая человеческим телом и волей, демоническая аура буквально обжигает. Я уверен, что если Кьюби выпустит жажду убийства, то рядом стоящие умрут мгновенно. Это сила одного из девяти самых могущественных существ на планете. Арачимару смотрит на меня с ужасом. Да, он все правильно понял. Я знал, что должно произойти и не предупредил. В противном случае хитрый змей пришел бы с запечатывающей командой. Биджу убить невозможно. Его можно только временно запереть. А еще зная ученый о бонусе с желудка синигами, то непременно попытался бы пленить для экспериментов. Сомневаюсь, что у него раньше была возможность потыкать иголкой в главное оружие селения. Мне это невыгодно. Я уже убедился, что Кьюби разумный, а монстром его сделали люди. Не отдам на опыты. Арачимару даже не мог предположить, что такое произойдет. Никто не знал, что четвертый Хокаге провел мерзкий ритуал разделения Кьюби, только бы сделать своего сына сильным. Синигами может видеть только призвавший, поэтому даже Хьюги, наблюдавшие за процессом создания Джинчуурики, не знали о разделении. «Господа, у кого есть опыт сражения с Биджу, наблюдаю за кровавым шаром, что стал размером с резиденцию и продолжает расти. Никакого», — Какаши открыл Шаринган. «Когда Кьюби прорвался 13 лет назад, я был подростком. По приказу третьего Хокаге, всему молодняку запретили участвовать в битве». «Понятно, старик третий решил дать молодому поколению еще пожить», — киваю и в который раз убеждаюсь, что старик пытался защищать своих граждан. Перевожу взгляд на Орочимару. «А ты где был, когда Кьюби напал на Коноху? Тебе тогда было хорошо за 30. Так получилось, что в тот день я выполнял миссию. Янтарные глаза не отрывались от кровавого шара. Раньше я сожалел, что не застал воочию силу Кьюби. Сейчас понимаю, что мне повезло. Трое людей против сильнейшего существа на планете. Думаю, шансы у нас 50/50. Два ветерана посмотрели на меня, как на первогодку, что еще не умеет считать. Не паникуйте раньше времени. Страх делает демона сильнее. Слушаем меня, Орочимару. Призываешь самых гигантских змей из арсенала, чтобы обездвижили Кьюби хотя бы на пару секунд. Но не паникуй и не призывай сразу Манту, мы не расплатимся с ним никогда. Какаши, примени Шаринган. Возможно, для контроля Биджу требуется два глаза, но даже так его разум будет подавлен. Я же попытаюсь продавить его волю собственной. Мы сломаем демона. Ветераны уважительно кивнули. Своей речью я прогнал их страх и вселил уверенность. Но это на крайний случай. Сначала дайте мне поговорить с ним. Разговаривать с девятихвостым демоном, я сомневаюсь, что это хорошая идея. Юный мастер обеспокоенно смотрел на меня дворецкий, а позади него был такой же взгляд у ученого. Нечасто их мнения совпадают. Просто доверьтесь мне, выхожу вперед. Атакуем только в случае, если Кьюби отдастся звериной натуре и безумию демона. Через десяток секунд гигантский шар крови лопнул. Пришлось уворачиваться от шипящей массы. Трава начала растворяться, как от при соприкосновении с кислотой. Как хорошо, что Шаринган облегчает маневры. Посреди поля появился девятихвостый лис во всем своем величии. Громогласный рев сотряс всю поляну. Позади стоящий Орочимару сразу капнул кровь на пальцы, готовый призвать живые веревки в любой момент. Обычный Шаринган в глазнице Какаши готов в любой момент принять проклятую форму Мангёки. И все, шоу не продолжается. Гигантский лис, как завороженный, пялится на ночное небо. Уже минут 10. Кьюби, привлекаю его внимание. Ну-ка цыц, мелочь. Гавкнул лис, даже не глядя вниз, и опять замолчал. Я всего ожидал от этой встречи, но не полного игнорирования. Мне кажется разумным дать ему время на, чем бы он ни занимался. Какаши устал держать Шаринган и спрятал его. В теории, я могу продавить остаточную волю Обито, чтобы паразит не пытался убить носителя, но это временная мера. Не знаю, как уничтожить чужую волю навсегда, чтобы не пропал геном. Прибежали ниндзя звука на громкие звуки и силуэт Кьюби, их прогнал Орочимару под личностью лидера. Прошло еще минут 20. Кьюби перестал созерцать небо и опустил голову вниз. «Эй, покажись, мелкий!» Выхожу из тени, Шаринганом рассматриваю знакомую рыжую морду. «А, это ты, избранник Риби!» Взгляд демона стал мягче. Исчезли рычащие нотки и не скрежет клыками. Все-таки выполнил свою часть сделки. «Чего так долго? Я уже думал, что ты сдох. После взятия маски синигами пришлось плутать, чтобы запутать ищеек Канахи». На мои слова получаю понимающий кивок. Мне нравится, что он предположил смерть, но не предательство. Все же союз вампира и демона совсем другого рода. У двух темных созданий есть некоторая солидарность. Ты обладаешь всей информацией о происходящем? Сначала нет. В желудке синигами очень плохо ловит сигнал. Как выбрался, со мной ментально связалась вторая половина. Пересказал все, что пропустил за 13 лет. Теперь я знаю, что ты хоть и учиха, но не паскуда. Спасибо. Кстати, второй я начал общаться со своим тюремщиком каждую ночь. Белобрысый идиот сейчас на линии просит передать, чтобы вернул Сакуру и Какаши в Коноху. Он еще не поумнел. С трудом удерживаюсь, чтобы не закатить глаза под лисью усмешку. Передай ему, пожалуйста, что Какаши и Сакура не отступники. Это опять бездельники на воротах что-то напутали, как с моей смертью. Минуту, смотрит на небо, возвращается ко мне. Идиот говорит, что как только вернется в Коноху, то поколотит придурков, чтобы не распускали дурные слухи. Наруто не в Конохе. Уже недели две как ушел. Получил на официальной церемонии медаль вместе с долгожданным признанием. Несколько дней покупался в лучах славы, походил по магазинам, куда его раньше не пускали, и сказал, что пора взрослеть. Одновременно усмехаемся. Мы оба знаем, кто дал Наруто это напутствие. С жабьим идиотом отправился мир смотреть. Сейчас на полпути к песку, хочет поговорить с местным тюремщиком и рассказать за природу Биджу. Ой, дурак, думает, что если я уже не пытаюсь сожрать его душу, то мы все такие пушистые. Пусть общается и набивает шишки. Наруто полезно получать оплеухи не только физические, но и моральные. Может, ты и прав. Ладно, летучий мышонок, ты свою часть сделки выполнил, пора и мне. Чтобы потом не говорили, что лисы не держат слова. Готовься, сейчас передам мою волю. Подожди, мы обсуждали эту награду, если я дарую тебе свободу. А я сейчас где? На это я не нашел, что ответить. И условия заключения ты мне улучшил, не только избавив от агонии синигами. После твоих слов белобрысый идиот начал заглядывать каждую ночь, уже не так скучно. Протащил в печать жабьего идиота, тот печать подкрутил и убрал канализацию. От нее уже нет смысла, благодаря тебе я знаю о жабьих лазутчиках. Клетка осталась, но хотя бы пропала вода и запах нечистот. Жить можно. Короче, хватит отнекиваться. Я таким добрым редко бываю. Сейчас передам тебе силу, скорость и бесконечную регенерацию. Только не сопротивляйся моей воле. А ты можешь дать силу моему другу? Нет проблем, только давай быстрее. Уже хочу пробежаться по зеленым лугам и сестер лисиц навестить. Они, наверное, уже забыли, как я выгляжу. Кьюби лег на траву и уставился в пустоту, очевидно, ментально общается. Я же отошел к моим компаньонам, что прятались в тенях деревьев и опасались потревожить мою беседу. Это правильно. Если бы Биджу заметил Мангёки Шаринган Какаши, то беседа была бы совсем не такой дружеской. Орочимару, ты слышал предложение Кьюби? Бесконечная регенерация. Это то, что ты всю жизнь искал. Бессмертие. Больше не придется менять тела. Отсутствие старения. А все смертельные раны мгновенно заживают. С каждым словом вижу в его глазах завистливый блеск. Предлагаю взять благодарность Биджу тебе. Саски-кун, впервые я вижу на лице Орочимару полное непонимание и смущение. Почему? Эта сила поможет тебе против Итачи. Почему ты хочешь отдать ее мне? У меня на примете есть другой источник схожей силы. А почему хочу отдать тебе? Скажем так, я вижу, что ты способен на большее, но тебя сковывает детская мечта. Да, в Конохе Джирай рассказал мне, что ты поглощен идеей бессмертия со смерти родителей. 40 лет копаешь в этом направлении. Не завел семью, отказался от друзей и карьеры. Пора уже исполнить цель и двигаться дальше. За мою помощь я прошу только одно. Помоги и ты мне. Убить Итачи? Нет. С братом я разберусь сам. Это одна из моих целей. Также хочу восстановить дело Учиха. Ты уже зарекомендовал себя как талантливого ученого и искусного лидера. Хочу предложить тебе должность моего управленца, второй человек в компании. А я, поинтересовался Какаши, а ты первый человек в моей повседневной жизни, возвращаю внимание и протягиваю руку будущему управленцу. Согласен, Саски-кун, ты не перестаешь меня удивлять. Сначала одолел в поединке воли, теперь договорился с Биджу, рукопожатие скреплено. Я пойду с тобой, потому что хочу узнать, чего ты способен добиться. Теперь в моей голове отчетливо пробились два слова. Люциус Фокс, не успевший заскучать, Кьюби вяло встретил Орочимару, но хотя бы без негатива. Все-таки они никогда лично не встречались и не успели оставить раны. Также змеи с лисами не особо враждуют. Уверен, что если бы я привел Узумаки Карин или Какаши с Мангёки, то предложение вмиг было бы аннулировано. Сильна в Биджу обида к своим поработителям. Уверен, он и меня решил отблагодарить сверхоговоренного только из-за мифической связи с неким Риби. Кьюби занес кулак, а Орочимару тут же отскочил в сторону. Я остался на месте, ибо шаринганом видел, что кулак не ударит. Эй, мышонок, а этот точно змей? Пугливый, как заяц. Кьюби заржал на всю поляну. Орочимару, ты что, никогда не видел негров в стране молний? Начал подсказывать Какаши истине. Стукнись с Кьюби кулаком, только не в полную силу бей, а легонько. Орочимару выполнил совет, миг и все закончилось. Никаких криков, чудовищных трансформаций или ярких вспышек. Только когти отросли и янтарные глаза стали красными со звериным зрачком, как у Кьюби. Сила за пределами человеческих возможностей, абсолютная регенерация и скорость, что сравнимо с постоянно открытыми вторыми вратами. Если судить по битве с Наруто, что уворачивался от моих ударов и умудрялся контратаковать на опережение, то теперь у Орочимару еще и вечный шаринган с двумя томоэ. Вот и вторая его мечта исполнилась. Кстати, если объяснить ему, что воля Кьюби будет яростно сопротивляться имплантации мангёки, вплоть до того, что воля покинет тело, то это должно остудить безумную страсть к глазам моего брата. Обменять абсолютное бессмертие на парочку техник, Орочимару не идиот. Теперь можно уходить. Гигантский Кьюби уменьшился до обычной лисы, пусть и с девятью хвостами. Так тебе не обязательно быть размером с дом, удивляюсь я. Конечно нет, иначе бы смертные видели нас за километры и мешали бы жить. Мы веками избегали ваших игр за власть. Потом мудак Хаширама с помощью древесной силы отыскал всех, а Шмарами-то пленила, чтобы использовать нашу силу в человеческих войнах. Жаль, не удалось порвать их на кусочки. Тьфу, куски дерьма, а не люди. Теперь точно ухожу, а то уже злиться начинаю. Бывай, мышонок, как встретишь Риби, передавай привет. Девять лисьих хвоста скрылись в кустах, это была длинная ночь, заключил Какаши. Предлагаю разойтись по домам, хорошо выспаться, а завтра на свежую голову обсудить случившееся. Орочимару ничего не ответил, рассматривал собственные руки обновленными глазами. На лице появляется глупая улыбка, так выглядит человек, что в один момент исполнил две мечты всей жизни. Это дневным существам нужно спать. У ночных охота только начинается. Орочимару, предлагаю проверить твои новые силы. Принимаю боевую стойку. Полный контакт. Прямо сейчас. Юный мастер, я не думаю, что это хорошая идея. Твои услуги сегодня больше не требуются. Свободен, Какаши. Шаринган прокручивается в ожидании крови. Орочимару, ты готов? Только ты и я, не сдерживаясь. Саски-кун, я нахожу твое предложение, улыбка стала кровожадной, привлекательным. Эта ночь становится еще безумнее, страдальчески произнес дворецкий. Кап, кап, футболка стала мокрой и липкой от крови, холодно. Алая жидкость вытекает из раны на животе. Я этого не чувствую, только вижу кровавые следы на земле. Боли нет, только очень холодно. Одна рука держит открытую рану, другой открываю дверь домой. Мне было бы значительно проще, если бы рука не тряслась. С каждой минутой, каждой потерянной каплей крови я становлюсь слабее. Дверь поддалась. Нет ни сил, ни желания ее закрыть. На созданный мной шум вышел Паккун. На мордочке появляется обеспокоенность. Я сейчас выгляжу еще более жутким, чем обычно. Прикладываю палец к собственным губам. Иду дальше. Паккун смотрит мне в спину, на капающую кровь, но своим лаем еще не разбудил весь дом. Хороший пес, лучший. Возможно, я недостоин его службы. Осталось еще немного. Падаю в кресло в кабинете. Из-за пятен крови его придется выбросить. Неважно. Сражаться с Орочимару было сложно. С волей Кьюби он стал сильным и быстрым, каким не был даже в лучшие годы своей жизни. А пробитое чидори сердце заново выросло за несколько секунд. Также глаза демона помогли ему быстрее усваивать информацию и подарили частичный иммунитет к иллюзиям. Главная слабость Орочимару. Теперь его разум способен затуманить разве что мангёки. Он уничтожил меня на поле боя. Ни тьма, ни полный шаринган, ни воля. Все три моих козыря были биты. Но слово он сдержал и действительно не щадил меня. Использовал легендарный кусаноги. Если в течение 10 минут не умру от кровотечения, то от змеиного яда. Рядом с креслом на подставке находится колокольчик. Дзинь-дзинь и прибежит Какаши с навыком полевой медицины. Можно даже использовать профессионального хирурга Кабута, и конечно же чудодейственная Карин. Так получается, что я окружен целым штатом докторов. Небольшое усилие и я буду спасен. Но, я еще к этому не готов. Читал, что в смертельном состоянии мозг работает в сотню раз яснее. То самое. Пролетела вся жизнь перед глазами. Черная точка сомнений больше не отравляет мой разум. Я готов обдумать свои следующие шаги и ошибки. Почему они меня не боятся? Мои ночные спарринги с Какаши. Только что бой с Орочимару. Они выходят против меня без капли сомнений. Страх не сковывает их движения. Они уверены в своей победе. Все видят во мне мальчишку, может с интересным мышлением и парой грязных трюков, но мальчишку. 13-летнего мальчика, которого можно сломать. У меня есть верный дворецкий Какаши, невероятный доктор Карин, великолепный управленец Орочимару, защитники Паккун и Таюя, способная вернуть мою человечность Сакура. Это отличная команда, с которой можно свернуть горы. Мне этого недостаточно. Я должен сам стать лучше. Мне нужно большее, если хочу ворваться в гнездо ворон, встретиться с братом и победить. Взгляд мой устремлен на картину семьи. Даже без включенного шерингана в темноте ночной я вижу их лица. Каждого, чью жизнь украл брат. За каждого я поклялся отомстить. Раньше из всей семьи я вспоминал только брата. Мечтал, как при следующей встрече сверну ему шею. После пробуждения стал чаще вспоминать мамину улыбку. Недавно стал освежать память о Шисуе. Но сейчас из всей картины я смотрю на суровое лицо, каким я видел его всегда. Отец, что ты использовал, чтобы заставить всех бояться? Мне известно, что ты был не только главой клана Учиха, но и капитаном полиции в селении Ниндзя. Основная цель полиции не только расследовать, но и предотвращать преступления. А это можно сделать только держа потенциальных преступников в страхе. Генины, чунины, джонины и даже главы кланов. Все боялись неотвратимого наказания. Как мне стать таким же? В открытое окно влетело создание тьмы. Острые клыки, перепончатые крылья, глаза налитые кровью. Приземлилось на столе. Прошу прощения, что без стука. Инстинкты взяли верх. Не удержалась перед запахом аппетитной крови. Летучая мышь рассматривала рану на моем животе. Учиха Саске, наша королева согласна принять вас. Кажется, я понял, отец. Звон колокольчика разбудил весь дом и разогнал призраков. Он звонил с желанием жить. Примечание автора. 1. В Нарутопедии сказано, что фамилия третьего Хокаге, Сарутоби, в переводе с японского, обезьяна. 2. Примерно так звучала фраза Орочимару в каноне, когда он отказался от тела Саске и согласился добровольно помогать. Только в каноне Саске ничего выдающегося не сделал, всего лишь избил Кабуто. Здесь же, надеюсь, мне удалось показать более интересную личность, за которой хочется следовать. 3. Люциус Фокс. Талантливый изобретатель и управленец. Правая рука в компании Брюса Уэйна. Вот какую роль я заготовил для Орочимару. По-моему, он идеально для этого подходит. На протяжении всей истории я неоднократно подчеркивал, что он не только ученый, но и харизматичный лидер. Финальная сцена – это отсылка на ставший легендарным сюжет «Бэтмен». Год первый. Только там автор переборщил с суровостью, ведь Брюс был готов умереть, если ничего не придумает. Как по мне, брутально, но глупо. Я же обыграл это немного иначе. Наконец-то я закрыл все сюжетные линии первого сезона. То, что должен был сделать Бэтмен изначально, но я не хотел пересказывать сюжет всего первого сезона, поэтому пошел коротким путем. Все, что было до финальной сцены, можно считать длинным прологом к основному сюжету. Вообще-то изначально я планировал устроить встречу с летучими мышами сразу после третьей главы, а вербовку дворецкого и перевоспитание Орочимару оставить за кадром. Возможно, я зря решился раскрыть эти моменты подробнее. Во многих моментах я торопился и не смог полноценно раскрыть сюжет. Может быть, позже вернусь и дополню первые главы или с концами удалю. Хотя лично я остался доволен сценой в клетке Кьюби, это уже было похоже на то, что изначально задумывалось и что я хочу писать. В любом случае, мне хотелось побыстрее закончить и приступить к основному блюду. Со следующей главы начинается настоящий Бэтмен. Глава 16. Королевство теней. Еще раз проверяю снаряжение. Неизменная черная одежда и плащ, который добавляет столько же комфорта и уюта, сколько и детская колыбель. Не представляю, как я раньше без него жил. На поясе теперь тоже всегда со мной. Подсумок с кунаями, пора их уже заменить оружием собственной разработки и другими атрибутами ниндзя. Я готов, обращаюсь к моей группе уже на выходе из дома. Юный мастер, вы уверены, что должны идти один? Какаши невзначай поправил пиджак и продемонстрировал с обратной стороны набор шиноби. Всегда наготове. Я бы мог сопроводить. Королева пригласила меня одного. Верно говорю, смотрю на летучую мышь на моем плече. Все так, проговорил гонец с сытой улыбкой на пушистой мордочке. По правилам хорошего гостеприимства, посыльному нужно предоставить ночлег и пищу. Конечно, ничего не стоит принять сообщение и дать пинка под зад. Предыдущий я точно бы так сделал. Сейчас же я больше чту этикет. Для вампира на кухне Какаши нашел немного крови с мяса для жарки, но тот отказался и предпочел апельсин. Да, летучие мыши могут питаться не только кровью, а также фруктами и насекомыми. Нас посетил мышонок-вегетарианец. Мышонка зовут Азраил. Достаточно светлый мех для существа ночи. Оранжевый, как лучи заката. Очень гордится своим цветом, хотя не объясняет, в чем повод. Размером с некрупную кошку, легко поместился на моем плече. Мордочка строгая, но от апельсинов добреет. Хотя он все еще отказывается делиться подробностями о королевстве теней, звучит интригующе. Только немного о себе рассказал после съеденного большого и сочного апельсина, за секунды проглотил фрукт в четверть своего размера. У летучих мышей отменный метаболизм. Азраил является личным телохранителем королевы. На эту информацию сразу навострила ушки Таюя и возжелала подробностей. Азраил был краток, доброе настроение после цитруса закончилось, только сказал, что быть телохранителем королевы – это высшая честь среди летучих мышей, что для этого нужно пройти невероятно сложный турнир. Я же слушал каждое слово и отметил, что Азраил очень уважает свою королеву и готов умереть ради ее благополучия. Также, если вдруг удастся подписать контракт, то конкретно Азраил готов работать за ящик апельсинов. Если его отпустит долг короне, разумеется, невежливо будет приводить с собой кого-то еще. Перевожу взгляд на Какаши. Он и сам должен понимать, что это не тот же случай, что с Орочимару. Летучие мыши могут и загрызть нахала, остальные тоже сидят дома. Это относилось к Карин и Таюе, что слишком разволновались после моей смертельной выходки. Хаэн, вроде бы уже объяснил, что все было под контролем. Колокольчик был у меня в руке, если бы потерял сознание, то он упал бы на пол, и это гарантированно услышит Паккун или тоже с острыми чувствами Какаши. Чудо-аптечка была в соседней комнате, я никак не мог умереть дома, и все равно пилит меня недовольными взглядами за безрассудство. Хаэн, еще Какаши на завтрак приготовил говяжью печень с шампиньонами и стоял за спиной, пока все не съем, мол, это полезно для кровообращения. ПФФ, как будто после чудо-доктора мне нужен восстановительный период. Это самой Карин не помешает сил набраться, все-таки кусательная медицина утомляет. Почти месяц питается как в лучших ресторанах, а все такая же тощая. В мое отсутствие для вас будет миссия. Я общался с бесхребетным за возможность удалить с тела шрамы. Карин дернулась от последнего слова. Абсолютно все заметили, что это больная для нее тема. Все время пытается скрыть шрамы. Даже к моей одежде добавляет длинные перчатки и чулки. Извращенная попытка спрятаться от всего мира и сохранить женственность. Операция сложная, но бесхребетный достаточно квалифицированный специалист, чтобы все сделать. Я уже обо всем договорился, тактично умалчиваю, что просто воспользовался добрым настроением Орочимару после получения бессмертия, и тот за меня пнул очкарика. Карин, отправляйся в больницу звука, когда тебе будет удобно. Какаши, сопроводи туда и обратно, пожалуйста. Получаю кивок от человека, которому полностью доверяю, в отличие от Кабута. После успеха Орочимару по достижению совершенного тела, очкарик стал нервным, чаще начал руки распускать на медсестер. Ты не должен был ради меня. Карин смущенно отвела взгляд. Карин, ты мой доктор. Тебе нельзя обладать слабостями и сомнениями. Твоя воля должна быть крепкой. Поддерживаю зрительный контакт. Избавься от прошлого, которое тебе тяготит. Сделай это ради меня. Конечно. На лице появился легкий румянец, и я понял, что сейчас она скажет какую-то глупость. Без шерингана твои глаза очень красивые. Хаэн, я же говорил. Поддерживаю, Карин Тян, подключилась к беседе ответственная за мою человечность. Саске, тебе стоит чаще общаться с людьми без шерингана, теней, грубого голоса и вот этого всего. Кстати о тебе, Сакура, на время моего отсутствия за твою безопасность отвечает Таюя. Схерали, незаконнорожденная Харуна с молниями в глазах посмотрела на сестренку. Та ответила тем же. Они до сих пор не могут поладить. Таюя быстро возвращает себе личность профессионала, когда обращается ко мне. Саски сама, я нанималась только вашим телохранителем. Сакура мой друг, ее жизнь для меня важна, как собственная. Стараюсь игнорировать влюбленный взгляд. Таюя, это важная миссия. Позаботиться о ней будет исполнено. Саски сама. Обладательница странной шапки сразу воодушевилась, ведь я проявляю к ней доверие. Паккун, обращаюсь к живой шапке на другой розовой макушке. К тебе никаких требований. Ты молодец. Мопс от обыкновенной похвалы начал вилять хвостиком. Конечно, я не хозяин ему и, вероятно, в его личном рейтинге нахожусь ниже Сакуры, и даже Таю и моим черным волосам полям смерти ни за что не сравнится с розовыми лугами, но Паккун из породы собачьих и радуется человеческому вниманию. А что насчет меня? Спросил мой управленец. Да, теперь Орочимару вхож в мой дом. После возврата рук пропали вспышки гнева. Больше подчиненные не боятся проходить рядом с бомбой с кровавым таймером. Исчезла мучительная боль, что сводит с ума. А ведь до техники смены тела было еще хуже. Меня все чаще посещают мысли, что смысл синигами в создании безумной пытки при жизни и после смерти. Все выпущенные мной узники из живота синигами должны быть благодарны мне. Также, исполнив мечту всей жизни, Орочимару начал закрывать больше половины научных проектов за ненадобностью. Путь Химеры оставил в прошлом, как бесперспективный. Подарок Кьюби перекрывает своей полезностью даже десяток геномов. А после разговоров со мной начал замечать черные точки и стал задумываться, чтобы отпустить души, поглощенные ранее, как вредных паразитов, что путают мысли. Они, конечно, добровольно отдали свои тела и контроль перехватить не пытаются, но какие-то осколки личности влияют на решение. В частности, небольшой самоанализ выявил, что первая женщина обладала вспыльчивым и нетерпеливым характером. Именно после ее поглощения обычно умный Орочимару начал совершать необдуманные и поспешные действия, как массовое похищение шиноби Конохи с целью экспериментов. Десятилетиями удавалось работать, не привлекая внимания Энбу, а тут так глупо спалился. Через месяц после первого применения техники смены тела, несмотря на геном или чем еще могла привлечь Орочимару первый сосуд, физические плюсы не стоят помутнения рассудка. Мое детективное расследование только помогло найти причину изменения характера или, если говорить чистую правду, отупления легендарного шиноби. Последний сосуд, что опередил мою участь на несколько часов, вообще был зэком, такое соседство точно не прибавляет интеллекта. Орочимару и без моих подсказок понимает, что от вредных паразитов надо избавляться. С его совершенной регенерацией должен выжить после высвобождения и избавиться от вредного тела белой змеи с кучей лиц, вернуться к человеческому облику. Но это еще надо тестировать и проверять, поэтому спешить нельзя. Жаль, как будто этого не понимает. Все еще тянется к глупой мечте изучить все техники мира. Любой ценой, только бы побольше. Идиот, займись делами звука. Я хочу по возвращении держать отчет о доступных ресурсах. Скоро нам понадобятся все. Управленец кивнул. Закрыв проект всей жизни, у него появилась куча свободного времени. Орочимару полезно будет лично углубиться в проект. Личная скрытая деревня. А то последние месяцы интересуется только количеством поступивших денег. Непорядок. Ресурсы можно и нужно использовать, чтобы они приносили максимальную выгоду. На данный момент бывшие слабаки под модификациями научного гения готовы работать за 20% от гонорара. Погрязшие в алчности правители были бы счастливы при таком раскладе, но я знаю, что эти люди способны на большее. Когда вас ожидать, юный мастер? Что скажешь? Перекидываю вопрос на рукокрылого гонца. Не знаю. Аудиенция у королевы – это значимое событие. За мою жизнь человека впервые приглашают во дворец. Иногда королева после первого слова прогоняет неинтересного просящего, а с некоторыми советниками может несколько дней обсуждать стратегии за закрытыми воротами. После всех прощаний и раздачи указаний, маленькие коготки больно впились в кожу. «Пуф, хватайся!» – закричал гонец, отпуская мое плечо и взлетая. Шаринган крутится в полную силу. Течение времени замедлилось. Весь мир, словно застыл для моего ускоренного восприятия. Взгляд влево и вправо, вижу скалистый выступ. Чакру в пальце и привычным движением прилипаю к вертикальной поверхности. Неплохо, человек, летал вокруг меня гонец. Большинство на твоем месте поддалось бы инстинктам и сжало бы скалу в крошку. Падение тут смертельное. Мой разум невозможно затмить страхом. Это королевство теней, передо мной достаточно светлая пещера для такого названия. Везде попадаются природные кристаллы всех цветов радуги, что создают слабое мерцание. Здесь все еще темно, но не как в закрытой комнате. Даже с выключенным шаринганом можно ориентироваться, хотя с ним значительно проще. Впереди же количество огоньков так велико, что напоминает мегаполис. Человек, тебе еще очень мало известно о моем виде. Летучие мыши живут в пещерах, потому что здесь безопаснее. Но мы не боимся света луны и звезд. Некоторые могут днем выходить на охоту. Также тебе неведомы учения теней. В каждом кусочке света скрывается рука тьмы, чтобы утянуть наших врагов. О, минуточку. Гонец подлетел к маленькой пещере. Вскоре выполз в штанишках с поясом, на котором закреплены интересные сабли с кандзи «Огонь и молния». На туловище стальной жилет с золотыми узорами. На голове шлем с отдельными прорезями для ушей. Это уже не дикая летучая мышь, а маленький и образованный гражданин. В королевство голышом не пустит. По дороге к тебе пришлось скинуть вещи, чтобы сойти за неразумного и не привлекать лишнего внимания. Понимаю, звери в одежде – редкое явление. Люди однозначно попытаются поймать, чтобы изучить. Шиноби еще допросит, чтобы узнать секреты твоего вида. Киваю и смотрю на жилет с застежками, что рукокрылый никак не мог надеть самостоятельно. Тебе известно, что Шаринган способен видеть движение чакры сквозь мрак. Я видел, как рука, созданная из тени, помогла тебе одеться. В памяти всплыл отчет Тэюи о битве с Шикамару. Манипулятор тенями использовал очень похожие. Так значит, летучие мыши могут применять техники? Можем. В отличие от всяких ползучих и арахнидов, у нас нет с этим никаких проблем. Для наглядности гонец пошевелил маленькими пальчиками на задних лапах, что вполне могут складывать печати. Также отметил свободность штанишек и пластичность лапок. Он явно тренируется и может складывать печати со скоростью опытного джонина. Ты стал словоохотливым, Азраил. Что изменилось? Мы прибыли в Королевство Теней. Мне приказано перед аудиенцией все показать и рассказать за наш быт. Задавай вопросы, человек. Отвечу на все, что не запрещены кодексом. Не волнуйся. Я люблю собирать информацию, а также знаю меру. Экскурсовод устремился вперед. Мне пришлось следовать за ним по скалистой стенке и потолку. Иногда использовал веревку с чакрой. Дорога получилась длинной. Очень неудобно. Если хочу задержаться в королевстве, то нужно будет придумать, как летать. Что-то подсказывает мне, что можно использовать плащ. По крайней мере, дрейфовать на воздушных волнах у меня уже получается. По пути рассматриваю королевство. Внизу абсолютная тьма, и там почти никто не живет. Все постройки в стенах под самым потолком пещеры или в скальных выступах. До большинства без способности летать добираться очень долго и скучно, поэтому изучаю на расстоянии. Благо, что Шаринган позволяет улучшать четкость картины. В особенности изучаю местную архитектуру. Все здания построены с использованием острых углов и вкраплениями кристаллов. Что лично меня заинтересовало, во всех зданиях подземного королевства есть окна. Как объяснил Азраил, это сделано, чтобы каждый дом пропускал немного света и тени были всегда. Помимо жилых помещений, наблюдаю статуи, барельефы, символы. Все непонятные, отдают сюрреализмом и гротеском. Вот вообще не понимаю смысла в желейной куче с шипами. Азраил говорит, что здесь и нет никакого смысла, это просто красиво. Все создают местные художники после объедания забродившими фруктами и приблизившись к своему богу. Не все могут словить наркотический приход с нужным эффектом, большинство засыпают в луже собственных слюней, поэтому творцы очень почитаются в среде летучих мышей. Есть и более понятные моему человеческому разуму шедевры. Например, памятник королеве, что смыслом напоминает лики Хокаге в Канахе. Тоже видно с каждого уголка королевства и напоминает поданным об истинном величии. Но в отличие от ликов Хокаге, гигантская летучая мышь по форме королевы, хотя они все для меня одинаковые, сделана из нетающего льда. Находясь в сотне метров от огромного памятника из льда, я ощущаю холод, что пробирает до костей. Между прочим, в королевстве весьма прохладно. Азраил говорит, что тьма предпочитает холод, а не жару. А это что такое? Указываю на самое длинное здание, что крепится к потолку и тянется к бесконечной тьме внизу. Это храм нашего бога Риби. Азраил рассказал, что летучие мыши почитают тьму и все, что с ней связано. Возвели храм для единственного, по их мнению, достойного почтения. Хотя Риби никогда им не отвечает. Никаких ритуальных служб и жрецов. Любой желающий может залететь в храм и побыть наедине со своим богом. Мне разрешили зайти внутрь, несмотря на рост и вес. Азраил заверил, что строили настоящие мастера, поэтому мои 50 килограмм не обрушат постройку. Внутри скучно. Я никогда не был набожным человеком. И даже знание, что Риби существует, не заставит меня тратить время на бесполезные молитвы. Я верю, что должен сам решать свои проблемы, а не полагаться на кого-либо. Через минуту вышли из храма. Посетили и другие общедоступные помещения. Все здания достаточно крупные, везде могу заползти как минимум на коленях, а в некоторых, храм, могу стоять в полный рост. Учитывая размеры встречаемых жителей, некоторые мне по пояс, то это неудивительно. В королевстве разумных мышей есть свои магазины, торгуют почти всем. Одеждой своего размера, оружием под маленькие лапки, фруктами, мясом, бурдюками с кровью, включая человеческую, и даже развлекательной литературой. Как читают, лежа на спине, одной лапкой держат книгу, другой листают страницы. Также и пишут книги. Для более утонченной работы изгаляются в полете или применяют теневые руки. Мне разрешили посетить школу теней, специализированное заведение, где проходит обучение каждый мышонок, что родился в королевстве. Завороженно наблюдал за тренировочными поединками, что больше напоминает гимнастов из цирка. Все в воздухе, с саблями. Их именуют теневыми танцорами. Талантливый мышонок умудрился одной лапкой фехтовать, а другой применять техники. Мой арсенал пополнился бесполезной для меня техникой воздушной волны. Вскоре мы ушли, чтобы не смущать молодежь моим присутствием. Азраил, объясни мне, почему у всех малышей шерсть чисто черного цвета, у старшекурсников светлее, а у преподавателя цвета свежей грязи. Причем, у того талантливого, что уже одной лапкой применяет техники, шерсть одного цвета с преподавателями. В этом смысл учений школы теней, смысл нашей жизни. Мы рождаемся во тьме и всю сознательную жизнь учимся, как стать к ней ближе. В школе получаем базовые навыки шпионажа и скрытности, а затем продолжаем развивать их на миссиях и в повседневной жизни друг на друге. Дети прячутся от родителей, соседи шпионят за соседями, каждая тень имеет глаза и уши. В королевстве теней мы следуем нашим природным инстинктам. Для нас скрытность – не игра, а смысл существования. А цвет шерсти – это наша гордость, признак мастерства. Мы все рождаемся с темной шерстью, так природа облегчает нам маскировку. Но лучшим не нужны поблажки. Только королева может сменить цвет шерсти своих подданных. Чем светлее оттенок, тем искуснее мастер. Смотрю на Азраила, что цветом почти с комбинезон Наруто. Самый яркий мышонок из встречных мной за сегодня. Учитывая, что он является телохранителем королевы, то должен быть очень сильным. Чем ярче, тем выше мастерство. Черный, для новичков, интересная философия. О каких миссиях ты говорил, Азраил? Чем занимаются летучие мыши за пределами королевства теней? Мы, как последователи школы теней, больше всего ценим информацию, ее сбор и манипулирование полученными знаниями в свою пользу. Летучие мыши – не воины в привычном понимании этого слова. Для нас естественнее атаковать из тени, а не навязывать прямой бой. Наши учения на протяжении веков доказывали, что войну лучше выигрывать словами, хитростью и отравленными кинжалами, а не мечами. В основном, мы делимся на шпионов и ассасинов. Даже если открытого боя не избежать, мы предпочитаем наносить удар под покровом ночи. Во тьме мы намного сильнее, чем под лучами солнца. Удивительно похожи на мысли, что постоянно посещают меня после дезертирства из Канахи. Также для себя отметил, что рукокрылые воины теней больше похожи на ниндзя, чем все скрытые деревни вместе взятые. Конечно, есть мой брат и Какаши, что специализируются на скрытности и шпионаже, но остальные 50% состоят из кого угодно, но не ниндзя. Майта Гай и его ученик Рокли – чистые боевики. Какаши поделился, что у его уважаемого соперника почти все миссии состоят из ликвидаций, что называется «лоб в лоб», то есть никакой скрытности, только прийти и уничтожить отступников или шайку разбойников, бесшумность не важна. Наруто то же самое. Как сила бомбы в одном человеке, его цель максимально быстро взорвать врага или лагерь. Бомбардировщику скрытность не нужна. Сакура, там вообще все печально. Я и сам догадался, но Какаши подтвердил. Красивую девочку с розовыми волосами через год после выпуска из академии планировалось отпускать в одиночные миссии эскорта, к богатым извращенцам. Нет, никакого интима или принуждения. Просто многие извращенцы готовы щедро платить, чтобы их сопровождала красивая девочка. В магазин там, в кафе, или даже из комнаты в комнату личного особняка. Администрации выгодно, легкие деньги. Таким извращенцам можно продавать генинов по стоимости джонинов. Но если вдруг такой извращенец перейдет кому-то дорогу и на него натравит ниндзя-отступника, то красивую, но слабую шиноби ждет смерть. Сам я немногим лучше. До дезертирства был абсолютно уверен, что чем больше разрушительного потенциала в технике, тем лучше. Смертельные яды Орочимару на тонких лезвиях доказали свою эффективность. В администрации Хокаге тоже не дураки сидят, составили мой психопортрет и решили выдать мне яркую роль героя и защитника. То, что любит народ. Репутация последнего Учихи уже работает на меня. Еще красиво представил себя на публичных боях экзамена. Чидори против демона пустыни выглядело очень эффектно. По задумке администрации, меня планировалось использовать как бренд Канахи. Никакой грязи. только светить лицом перед богачами и уничтожать плохиши перед будущими нанимателями. Обязательно, не снимая протектора листа. Мда, с Хаширамой и его системой скрытых деревень стезя Шиноби пошла не туда. Теперь мы воюем не за информацию, а за престиж. В чем основа вашего боевого искусства, Азраил? Я не прошу передать мне все техники. Объясни в общих чертах. Я хочу понимать, чего ожидать от воинов тени. Мы чтим искусство таинственных и непостижимых теней. Скрытные удары, ослепление врага, удержание руками из тьмы, затуманить разум. И самая главная особенность нашего вида – вампиризм. Всем нам дарована способность вместе с кровью высасывать чакру врага. Самые лучшие могут высасывать эмоции. Если высосать из любого существа достаточно радостных эмоций, то останется только черная грусть, от которой можно сбежать только в петлю. Мысленно делаю пометку, что это идеальное убийство, в отличие от разнообразного яда, что начнут тут же искать в случае внезапной смерти здорового человека, то слом эмоций – это высший уровень школы теней. Определить, что к самоубийству подвели, почти невозможно. Эмоции любви и счастья самые вкусные, облизался Азраил. Я и не сомневался, что он входит в число лучших. И только легендарные летучие мыши способны вытянуть душу. Много таких пожирателей душ родилось в королевстве теней, совсем мало. На данный момент так может только королева. Запоминаю очень важную информацию. Этот навык может пригодиться. Не для меня, для Рачимару. С него надо выкачать духовных паразитов. Может получится Какаши избавить от остаточной воли обито и сохранить Шаринган. Жаль, что только королева так может, у нее не купить услугу, как у наемников. Думаю, Азраил согласился бы помочь за ящик апельсинов. Также делаю пометку, что весь путь вампиризма очень напоминает фантомных червей Таюи. Пока они способны откачать только чакру, но возможно есть способ их развить до эмоций и душ. Нужно будет по возможности собрать информацию за вампиризм. Спасибо за рассказ о ваших учениях, Азраил. Это было очень познавательно. Можешь рассказать о врагах летучих мышей? Все, кто родом не из королевства теней, наши потенциальные враги. Или ты о чем-то другом? Мышонок забавно провел за ушами. Как таковой, вражды у нас ни с кем нет. Воины теней не вступают в открытые противостояния. Но у нас есть конкуренты, что также специализируются на сборе информации и бесшумных убийствах. Пауки и змеи. Мы специально не атакуем и не ведем охоту друг на друга. Но если пересекаются интересы, то быть в битве. Немного враждуем с кошками на природной основе, но наши интересы почти не пересекаются. Мы похищаем информацию, они похищают предметы. Торговые отношения с жабами, обезьянами и другими, что нас не боятся и готовы платить за информацию. Полный нейтралитет, что граничит с безразличием, к слизням. Имеем плохие отношения почти со всеми летающими насекомыми, ибо они наша пища, но войны нет. Я всегда пролетаю мимо роя насекомых и не атакую, если они сами не пытаются ужалить. Вегетарианец, проговариваю не с издевательством, а неким уважением за отстаивание принципов. А что насчет ворон?